27. Лимеридж. Мои предчувствия сбылись. Свадьба назначена на 22 декабря. Оказывается, через день после того, как мы уехали в Йоркшир, сэр Персиваль написал мистеру Ферли, что необходимый ремонт и переделка его дома в Хэмпшире займет гораздо больше времени, чем он предполагал. Ему будет легче договориться с рабочими о сроке ремонта, если он будет знать, когда именно произойдет свадебная церемония. Он мог бы рассчитать тогда время, нужное для ремонта, и, кроме того, известить друзей, собиравшихся погостить у него этой зимой, что не сможет принять их, так как в доме будут происходить работы. Мистер Ферли ответил на его письмо предложением, чтобы сэр Персиваль сам назначил дату свадьбы, которая, конечно, будет одобрена мисс Ферли, как ручался ее опекун. Сэр Персиваль немедленно написал в ответ, что предлагает вторую половину декабря, число 22 или 24 или любой другой день, угодный самой леди-невесте и ее опекуну. Так как сама леди-невеста отсутствовала и посему не имела возможности высказаться, ее опекун решил за нее, что свадьба произойдет 22 декабря, и, соответственно, с этим вызвал нас в Лимеридж. Объяснив мне все это вчера при личном свидании, мистер Ферли самым любезным образом предложил мне переговорить с Лорой. Чувствуя, что сопротивляться бесполезно, я согласилась передать ей поручение мистера Ферли, заявив, однако, что ни в коем случае не буду стараться получить ее согласие. Поздравив меня с моей великолепной добросовестностью, как если бы при встрече он поздравил меня с великолепным здоровьем, мистер Ферли, казалось, вполне успокоился, переложив одну из своих родственных обязанностей на мои плечи. Сегодня утром я поговорила с Лорой, как обещала. Ее равнодушие, вернее, ее безучастность, на этот раз не устояла перед новостью, которую мне пришлось ей сообщить. Она побледнела и задрожала. «Не так скоро, Мэриан», — молила она, — «не так скоро». Этого было достаточно для меня. Малейшего ее намека для меня было бы достаточно. Я встала, чтобы выйти из комнаты и одержать победу над мистером Ферли. Когда я была уже в дверях, она схватила меня за платье. «Пусти», — сказала я. «Мне не терпится сказать твоему дядюшке, что ему, сэром Персивалем, не всегда удастся поступать по-своему». Она горько вздохнула, не выпуская из рук моего платья. «Нет», — тихо сказала она, — «слишком поздно, Мэриан, слишком поздно». «Совсем не поздно», — отрезала я. «Вопрос о дне свадьбы решаем мы, женщины. И поверь мне, Лора, я сумею воспользоваться этим по-женски». С этими словами я высвободила платье из ее рук, но она обхватила меня за талию, удерживая меня еще крепче. «Все это запутает нас еще больше и причинит нам только лишние тревоги и огорчения», — сказала она. «Дядя рассердится, а у сэра Персиваля, когда он приедет, будут новые поводы для недовольства и жалоб». «Тем лучше», — вскричала я. «Кому какое дело до его недовольства и жалоб? Ты готова разбить свое сердце, чтобы угодить ему? Ни один мужчина не стоит жертв с нашей стороны. Мужчины — это враги нашей чистоты и покоя. Они отрывают нас от родительской любви и сестринской дружбы. Они всецело присваивают нас беззащитных женщин и привязывают к себе, как сажают на цепь собак. Что дают нам взамен лучшие из них? Пусти меня, Лора. Я вне себя от негодования. Во мне все кипит, когда я думаю об этом». Слезы, жалкие, малодушные, женские слезы, досады и гнева душили меня. Она грустно улыбнулась и закрыла мне лицо своим платком, чтобы скрыть от меня мое собственное малодушие. То малодушие, которое, как она знала, я презираю в других женщинах больше всего. «О, Мэриан», — сказала она, — «ты плачешь. Подумай, что бы ты сказала, если бы мы с тобой поменялись местами, и эти слезы были моими. Вся твоя любовь и мужество и преданность не изменят того, что рано или поздно должно произойти. Пусть будет так, как хочет дядюшка. Я готова на любые жертвы, лишь бы из-за меня не было этих тревог и огорчений. Скажи только, что останешься со мной, Мэриан, когда я выйду замуж, и не говори больше ничего. Но я сказала еще много. Я заставила высохнуть презренные слезы, которые не облегчали меня, но огорчали ее. Я умоляла, я убеждала. Все было напрасно. Она заставила меня дважды повторить мое обещание остаться с ней после ее замужества, и вдруг задала вопрос, который отвлек меня от моего горя и сочувствия к ней. «Когда мы были в Послдене, Мэриан, — сказала она, — ты получила письмо». По ее дрогнувшему голосу, потому как она отвела глаза и склонила головку мне на плечо, по нерешительности, с которой она оборвала свой вопрос, мне было ясно, о ком она спрашивала. «Я думала, Лора, что мы с тобой больше не будем говорить о нем», — сказала я ласково. «Ты получила письмо от него?» — настаивала она. «Да», — отвечала я. «Если уж тебе так хочется знать, получила. Ты будешь писать ему снова?» Я замялась. Я не решилась сказать ей, что он уехал из Англии, и что я сама помогла его отъезду. Что я могла ей ответить? Он уехал в такую даль, куда письма, наверное, шли многие месяцы, даже годы. «Предположим, я снова соберусь написать ему», — сказала я наконец. «Что тогда, Лора?» Ее щека пылала у моего плеча, руки дрожали, обнимая меня. «Не пиши ему про 22-е», — шепнула она. «Обещай мне, Мэриан, обещай, что даже имени моего не упомянешь в следующем письме к нему». Я обещала. Мне было невыразимо грустно. Она выпустила меня из объятий, подошла к окну и стала глядеть в него спиной ко мне. Через минуту она снова заговорила, не оборачиваясь ко мне, чтобы я не могла разглядеть ее лицо. «Ты пойдешь к дяде?» — спросила она. «Ты скажешь ему, что я согласна на те условия, которые он считает наилучшими?» «Ничего, что ты уйдешь сейчас, Мэриан. Мне лучше некоторое время побыть одной». Я вышла. Если бы по мановению моего мизинца я могла спровадить мистера Ферли и сэра Персиваля Глайда на самый дальний край земли, я бы сделала это, не задумываясь ни на минуту. На этот раз мой несчастный характер выручил меня. Гнев выжег мои слезы, а то я бы, наверное, упала и разрыдалась. Я ворвалась к мистеру Ферли, сердито крикнула ему: «Лора согласна на 22-е», и ринулась обратно, не дожидаясь ответа. Убегая, я так хлопнула дверью, что, надеюсь, его нервная система разбита сегодня на целый день. 28. Утром я перечла письмо бедного Хартрайта. Со вчерашнего дня меня мучат сомнения, правильно ли я поступила, скрыв от Лоры его отъезд. Поразмыслив, я решила, что я права. Судя по его письму, подготовка к этой экспедиции в Центральную Америку говорит о том, что начальники экспедиции понимают, насколько она опасна. Это тревожит меня, что было бы с ней, если бы она об этом узнала. И так уже грустно. Его отъезд лишил нас верного друга, на преданность которого в нужную минуту мы могли полностью рассчитывать, если бы эта минута настала, и мы сами были беспомощны. Но еще печальнее сознавать, что он уехал, рискуя погибнуть в страшном климате, в совершенно дикой стране среди диких племен. Говорить об этом Лоре, когда в этом нет крайней необходимости, было бы, конечно, жестоко. Я даже думаю, не пойти ли еще дальше. Не сжечь ли его письмо из опасения, что оно может когда-нибудь попасть в чужие руки? А в нем не только говорится о Лоре в таких выражениях, которые должны навсегда остаться между нами, но и о его подозрениях, упрямых, необоснованных, но очень тревожных, что за ним постоянно следят с тех пор, как он уехал отсюда. Он утверждает, что на пристани в Ливерпуле среди толпы, наблюдавшей за отплытием корабля, он видел тех самых незнакомцев, которые ходили за ним по пятам по лондонским улицам. Он заявляет, что слышал имя Анны Катрик за своей спиной, когда всходил на корабль. Вот его собственные слова. Цитата. «В этих событиях есть скрытый смысл. Они должны привести к какому-то результату. Тайна Анны Катрик еще не раскрыта. Возможно, что я никогда больше с ней не встречусь, но если когда-нибудь вам придется увидеть ее, мисс Голкомб, приложите все усилия, чтобы воспользоваться этим лучше, чем сделал я. Я глубоко верю, что это необходимо, и молю вас помнить мои слова». Конец цитаты. Вот что он написал. Нет, я ни в коем случае не позабуду его слов. Я слишком часто вспоминаю все, что Хартрайт говорил об Анне Катрик. Но хранить его письмо опасно. Малейшая случайность, и оно может попасть в чужие руки. Я могу заболеть, могу умереть. Лучше сжечь письмо сразу, пусть одной заботой будет меньше. Оно сожжено. Кучка серого пепла лежит в камине. Все, что осталось от его прощального письма, может быть, его последнего в жизни письма ко мне. Неужели таков печальный конец этой печальной истории? О, нет, только не это. Конечно, конечно, это еще не конец. 29. Приготовления к свадьбе начались. Приехала портниха. Лора совершенно безучастна, совершенно равнодушна к вопросам, волнующим каждую женщину. Она предоставила все мне и портнихе. Если бы бедный Хартрайт был баронетом и ее суженым по выбору ее отца, она, конечно, вела бы себя совершенно иначе. Как она капризничала бы и волновалась, и как трудно было бы самой отличной портнихе угодить ей. 30. Каждый день мы получаем вести от сэра Персиваля. Вот последняя новость. Ремонт и отделка его дома займут около полугода. Если бы художники, обойщики и обивщики могли не только соорудить роскошные хоромы для Лоры, но и сделать ее счастливой, я бы весьма интересовалась устройством ее будущего дома. Но при данных обстоятельствах единственное, к чему я не осталась полностью равнодушной — это та часть его письма, которая относится к свадебному путешествию. Есть предположение, что зима будет необычайно суровой, и потому, ввиду хрупкого здоровья Лоры, он предлагает повезти ее на зиму в Рим и остаться там до лета. Если его план не встретит одобрения, он готов провести зиму в Лондоне, сняв для этого наиболее подходящий дом. Не принимая во внимание моих собственных чувств, это мой долг, и я это делаю, лично я считаю, что надо согласиться на первое предложение. В обоих случаях наша разлука с Лорой неизбежна. Если они поедут за границу, разлука эта будет более длительной, чем если они останутся на зиму в Лондоне. Но Лоре полезен мягкий климат, а главное — путешествие по интереснейшей в мире стране, первое в ее жизни путешествие. Все его радости и удовольствия помогут Лоре примириться с новой жизнью, рассеют ее печальное настроение. С ее характером она не нашла бы утешения в беззаботных удовольствиях лондонского света. Она только еще тяжелее переносила бы гнет своего несчастного замужества. Я не могу передать, как мне страшно за начало ее новой жизни. Если она поедет путешествовать, я еще смогу на что-то надеяться. Если останется, я утрачу последнюю надежду. Так странно перечитывать эту последнюю запись в моем дневнике. Я пишу о Лорином замужестве и о предстоящей разлуке с нею, как пишут о решенных вопросах. Какими холодными и бесчувственными кажутся эти спокойные рассуждения о будущем. На что еще остается мне, когда день свадьбы все приближается? Не пройдет и месяца, как она станет его Лорой, уже не моей. Его Лорой. Эти два слова кажутся мне такими же непонятными, я так же ошеломлена и убита ими, как если бы вместо замужества я писала о ее смерти. 1 декабря. Грустный, грустный день. День, о котором не хочется подробно писать. Отложив вчера разговор об этом, я была вынуждена сегодня утром сказать ей о свадебном путешествии, предложенном сэром Персивалем. Глубоко убежденная, что я буду с ней, куда бы она ни поехала, бедное дитя, ведь она еще дитя во многих отношениях. Она почти обрадовалась возможности повидать воочию красоты Рима и Неаполя. У меня сердце чуть не разорвалось от боли, когда мне пришлось рассеять ее заблуждение и поставить ее перед лицом действительности. Мне пришлось сказать ей, что ни один мужчина не потерпит, чтобы соперник или соперница оспаривали у него привязанность его жены в первые месяцы женитьбы, что бы ни случилось потом. Мне пришлось предостеречь ее, что наше совместное будущее зависит от того, сумею ли я не возбудить ревность и недоверие сэра Персиваля, встав между ними в начале их брака в качестве ближайшей наперстницы его жены. Капля по капле я вливала в это чистое сердце и неопытный ум горечь житейской мудрости, чувствуя в глубине души, как все лучшее и высшее во мне восстает против этой грустной задачи. Теперь это уже позади. Она знает теперь свой горький, но неизбежный урок. У нее больше не осталось чистых девических иллюзий. Моя рука разрушила их. Лучше моя, чем его рука — это мое единственное утешение. Лучше моя рука, чем его. Первое предложение принято. Они едут в Италию, а я, если сэр Персиваль согласится, встречу их и останусь жить с ними, когда они вернутся с континента. Другими словами, впервые за всю мою жизнь я должна просить о личном одолжении человека, которому я меньше всего хотела бы быть обязанной. Что ж, мне кажется, что для Лоры я отважилась бы и на большее. Второе. Перечитывая свои записи, я вижу, что всегда отзываюсь о сэре Персивале в самых неодобрительных выражениях. Но дела приняли такой оборот, что мне необходимо искоренить мое предубеждение против него. Когда оно возникло, я не знаю. Его, безусловно, раньше не было. Возможно, нежелание Лоры выходить за него замуж восстановило меня против него. Возможно, что, сама того не понимая, я заразилась совершенно необоснованным предубеждением Хартрайта. А может быть, в моем сознании все еще тлеет неосознанное подозрение в связи с письмом Анны Катрик, несмотря на объяснение сэра Персивале и доказательство его правоты, которое находится в моих собственных руках. Мне трудно разобраться во всем этом. Я знаю одно. Я обязана, особенно теперь, перестать относиться к сэру Персивалю с неоправданной подозрительностью. Писать о нем неизменно в неодобрительных выражениях стало для меня привычным, но я должна перестать это делать. Даже если ради этого мне придется не вести моего дневника, пока они не поженятся. Я серьезно недовольна собой сегодня. Писать больше не буду. 16. Прошло целых 2 недели, и я ни разу не открыл этих страниц. Я достаточно долго не прикасалась к моему дневнику, чтобы прийти в лучшее, более благоприятное расположение духа, по крайней мере, по отношению к сэру Персивалю. Эти 2 недели прошли незаметно. Платья почти все готовы, из Лондона прибыли новые сундуки для свадебного путешествия. Бедняжка Лора в течение целого дня ни на минуту не расстается со мной. Вчера ночью, когда нам обеим не спалось, она пришла в мою спальню и прокралась в мою постель, чтобы поговорить со мной. «Скоро я расстанусь с тобой, Мэриан», — сказала она. «Пока, возможно, я хочу побольше быть с тобой». Они должны обвенчаться в Лимерической церкви, и, слава богу, никто из наших соседей не приглашен на свадьбу. Единственным гостем будет наш старый друг мистер Арнольдс. Он приедет из Послдина, чтобы быть посаженным отцом, ибо дядюшка Лоры слишком изнежен и не осмелится высунуть нос наружу в такую безжалостно холодную погоду, которая сейчас стоит. Если бы я не решилась сегодняшнего дня видеть все только в радужном свете, полнейшее отсутствие родственников мужчину Лоры в такую важную для нее минуту могло бы вселить в меня опасения за ее будущее. Но с унынием и подозрительностью покончено, вернее, я не хочу писать о них в моем дневнике. Завтра должен приехать сэр Персиваль. Он предложил, в случае, если мы хотим, чтобы все происходило согласно строгому этикету, написать нашему священнику и попросить у него гостеприимства на короткое время, которое он, сэр Персиваль, будет в Лимеридже до венчания. Но мистер Ферли и я решили, что затруднять себя всякими мелкими церемониями и ритуалами не стоит. В нашем диком прибрежном захолустье, в нашем большом пустынном доме мы можем не считаться с предрассудками, которые мешают спокойно жить обитателям городов. Поблагодарив сэра Персиваля за учтивость, я ответила ему просьбой занять его прежние комнаты в Лимеридже. 17. Он приехал сегодня, тревожный и усталый, как мне показалось, хотя продолжал разговаривать и смеяться, как человек, вполне довольный всем происходящим. Он привез Лори в подарок несколько поистине великолепных драгоценностей. Лора благосклонно приняла их, сохраняя внешне, по крайней мере, полное спокойствие. Единственный признак внутренней борьбы, происходящей в ней, хотя она усиленно старается казаться невозмутимой, это ее нежелание быть в одиночестве. Вместо того, чтобы оставаться, как обычно, в своей комнате, она как будто боится туда заходить. Когда сегодня, после завтрака, я пошла наверх, чтобы одеться для прогулки, она вызвалась идти со мной. Перед обедом она распахнула дверь из своей комнаты в мою, чтобы разговаривать со мной, пока мы переодевались. «Не давай мне ни одной свободной минуты», — сказала она, — «заставляй меня все время быть на людях. Не давай мне задумываться, вот все, о чем я прошу, Мэриан, не давай мне думать». Эта перемена в ней только усиливает ее привлекательность в глазах сэра Персиваля. Ее общительность он истолковал, по-видимому, в свою пользу. На ее щеках лихорадочный румянец, в глазах лихорадочный блеск. Он приветствует это, считая, что она похорошела и повеселела. Сегодня за обедом она разговаривала с такой искусственной веселостью и небрежностью, так не вяжущейся с ее характером, что мне втайне хотелось заставить ее замолчать и увести ее. Восторг и удивление сэра Персиваля не поддаются описанию. Тревога, которую я заметила на его лице в первый день его приезда, совершенно рассеялась, и даже с моей точки зрения он помолодел лет на 10. Несомненно, хотя какая-то странная настороженность мешает мне видеть это, несомненно, будущий муж Лоры — очень красивый мужчина. Когда у человека правильные черты лица, это красиво, у него они правильные. Красиво, когда у мужчины или у женщины глаза большие и карие, у него они большие и карие. Даже лысина идет к нему, так как благодаря этому лоб его кажется еще выше, а лицо еще умнее. Непринужденная элегантность его манер, неустанная оживленность его движений, изысканное остроумие его речи — все это бесспорные достоинства, и он ими, безусловно, обладает. Разве можно винить мистера Гилмора, если он, не зная тайной любви Лоры, удивляется, что она сожалеет о своей помолвке? Всякий другой человек на его месте разделял бы его удивление. Если бы меня спросили сейчас, какие недостатки я нахожу в сэре Персивале, я могла бы указать только на два. Во-первых, непрестанное беспокойство и возбуждение, причиной которых является, возможно, его незаурядно энергичный характер. Во-вторых, Его резкая, раздражительная манера разговаривать с прислугой, которая, вероятно, является просто дурной привычкой. Нет, я не могу отрицать и не буду отрицать. Сэр Персиваль Глайд очень красивый и очень приятный мужчина. Вот, я, наконец, написала, и ты рада, что с этим покончено. 18. А сегодня утром, чувствуя себя усталой и подавленной, я оставила Лору в обществе миссис Вези и пошла на одну из моих бодрых, быстрых прогулок, которые я совсем забросила в последнее время. Я свернула через равнину, поросшую вереском, на открытую дорогу, ведущую к ферме Тодда. Полчаса спустя я очень удивилась появлению сэра Персиваля, шедшего мне навстречу от фермы. Он шагал быстро, помахивая тростью, по обыкновению, с высоко поднятой головой в охотничьей куртке, которая развевалась по ветру. Когда мы встретились, он, не дожидаясь моего вопроса, тут же сказал мне, что ходил на ферму спросить, не получали ли Тодды каких-либо известий об Анне Катрик со времени его последнего визита. «И вам сказали, конечно, что они по-прежнему ничего не знают?» «Абсолютно ничего», — отвечал он. Я начинаю серьезно опасаться, что мы не найдем ее. «Не слышали ли вы случайно...» — продолжал он, пристально глядя на меня. «Может быть, этот художник, мистер Хартрайт, знает что-либо о ней?» Он ничего о ней не слышал и не видел ее с тех пор, как уехал из Кумберленда, — отвечала я. «Очень жаль», — сказал сэр Персиваль явно разочарованным тоном, — а в то же время, как это ни странно, он выглядел как человек, который, наконец, может вздохнуть свободно. Трудно предугадать, какие еще беды могут приключиться с этим жалким существом. Я чрезвычайно недоволен, что не могу снова поместить ее в лечебницу, где она находилась под заботливым присмотром, в котором она так нуждается. При этом он выглядел искренне недовольным. Я выразила ему свое сочувствие, и на обратном пути мы говорили о другом. Разве моя случайная встреча с ним не говорит о хорошей черте его характера? Разве не бескорыстно и не трогательно с его стороны накануне своей свадьбы думать об Анне Катрик? И даже пойти на ферму Тодда, чтобы справиться о ней, когда он мог несравненно приятнее провести время дома в обществе Лоры. Принимая во внимание, что он поступил так только из чистого сострадания, его поведение в данном случае говорит о его доброте и заслуживает самых высоких похвал. Ну что ж, я чрезвычайно хвалю его. Вот и все. 19. Новые открытия в неиссякаемом источнике добродетелей сэра Персиваля. Сегодня в разговоре с ним я осторожно коснулась моего намерения жить под одной крышей с его женой, когда он привезет ее обратно в Англию. При первом же намеке он с жаром схватил меня за руку и сказал, что сам хотел предложить мне это. Из всех женщин он выбрал бы именно такую подругу для своей жены, как мисс Голкомб. Он просил меня верить, что я делаю ему огромное одолжение, соглашаясь по-прежнему жить с Лорой после ее замужества. Когда я поблагодарила его от имени нас обеих за его любезное внимание к нам, мы заговорили о свадебном путешествии, о светском обществе, с которым Лоре предстоит познакомиться в Риме. Он перечислил имена нескольких друзей, с которыми предполагает встретиться за границей этой зимой. Все они англичане, насколько я помню, за одним исключением — это исключение граф Фоска. Впервые замужество Лоры предстает в благоприятном свете благодаря известию о том, что молодые супруги, наверное, встретятся на континенте с графом Фоской и его женой. Возможно, эта встреча положит конец длительной семейной распри. До сих пор мадам Фоска предпочитала забывать о своих обязанностях тетки по отношению к племяннице, из-за досады на покойного мистера Ферли за его поступок с завещанием. Но теперь она уже не сможет относиться к Лоре как к чужой. Сэр Персиваль и граф Фоска — старинные друзья. Их женам не остается ничего другого, как встретиться по-приятельски. В дни своего девичества мадам Фоска была одной из самых сумасбродных женщин, которых мне доводилось встречать. капризной, требовательной, тщеславной до глупости. Если ее мужу удалось перевоспитать ее, он заслуживает благодарности со стороны всех ее родственников, начиная с меня. Мне хочется познакомиться с графом. Он самый близкий друг будущего мужа Лоры, и поэтому вызывает во мне живейший интерес. Ни Лора, ни я никогда его не видели. О нем я знаю только, что благодаря его случайному присутствию на ступенях церкви Тринита дель Монте в Риме сэр Персиваль был спасен от ограбления и гибели. В ту критическую минуту, когда сэра Персиваля ранили в руку, и в следующее мгновение, возможно, всадили бы ему нож в сердце. Я также помню, что во время нелепых возражений покойного мистера Ферли против замужества его сестры, граф написал ему весьма хладнокровное и разумное письмо, которое, должна отметить, осталось без ответа. Вот все, что я знаю о друге сэра Персиваля. Приедет ли он когда-нибудь в Англию? Понравится ли он мне? Мое перо унеслось в область чистых умозрений. Пора вернуться к трезвым фактам. Бесспорно, сэр Персиваль отнесся более чем любезно, с большой теплотой к моему предложению жить около его жены. Я уверена, что мужу Лоры не придется жаловаться на меня, если только я смогу относиться к нему, как начала. Я уже провозгласила его красивым, приятным, преисполненным сочувствия ко всем несчастным и искренней теплоты ко мне. Право, я с трудом узнаю самое себя в новом качестве пылкого друга сэра Персиваля. 20. Я ненавижу сэра Персиваля. Я начисто отрицаю, что у него хорошая внешность. Я считаю его чрезвычайно злобным, неприятным, совершенно лишенным доброты и мягкости. Вчера вечером нам прислали визитные карточки молодых супругов. Лора распечатала пакет и в первый раз увидела свою будущую фамилию напечатанной. Сэр Персиваль фамильярно смотрел через ее плечо на визитную карточку, которая уже превратила мисс Ферли в леди Глайд, и, улыбаясь, с гнусным самодовольством что-то шепнул ей на ухо. Я не знаю, что именно Лора не захотела сказать мне, но ее лицо стало вдруг мертвенно-бледным. Я испугалась, что с ней будет обморок. Сэр Персиваль не обратил на это ни малейшего внимания, казалось, он и не заметил, что до такой степени огорчил ее. Вся моя старая неприязнь к нему воскресла в одно мгновение, и часы, которые протекли с этого мгновения, не смогли ее рассеять. Я стала еще безрассуднее, еще несправедливее, чем была. В двух словах, как легко мое перо напишет их, в двух словах — я его ненавижу. 21. Волнение этого тревожного времени. Не они ли нарушили мое душевное равновесие, мою трезвую рассудительность? Последние несколько дней я писала в легкомысленном тоне, который, видит Бог, так не соответствует моим переживаниям, что мне неприятно перечитывать мой дневник. Может быть, за последнюю неделю лихорадочное возбуждение Лоры сообщилось мне. Если так, этот припадок у меня уже прошел, оставив меня в каком-то странном состоянии. Неотвязная мысль, что свадьбе не бывать, что ей что-то помешает, преследует меня еще с прошлой ночи. Откуда взялась эта странная фантазия? Не является ли она результатом моего беспокойства за будущее Лоры? Или ее бессознательно подсказывает мне все возрастающие возбужденность и раздражительность, которые я замечаю в сэре Персивале по мере того, как приближается день свадьбы. Не знаю. Я знаю одно. Эта фантастическая мысль, при данных обстоятельствах самая дикая из всех, которые могли бы прийти в голову женщине, не оставляет меня. И как я ни стараюсь, я не могу проследить, откуда она взялась. Сегодняшний день прошел в беспорядочной и утомительной суматохе. Как описать его? Однако я должна это сделать. Все лучше, чем предаваться мрачным мыслям. Добрая миссис Вэзи, забытая и заброшенная нами в последнее время, утром очень расстроила нас не по своей вине. В течение нескольких месяцев она украдкой вязала для своей дорогой воспитанницы теплую шотландскую шаль. Удивительно, как женщина в ее возрасте и с ее привычками могла сделать такую прекрасную вещь. Подарок был поднесен сегодня утром, и когда любящая старая подруга ее сиротливого детства гордо накинула шаль на ее плечи, бедная отзывчивая Лора совсем расстроилась. Не успела я успокоить их обеих и вытереть собственные слезы, как мистер Ферли прислал за мной, чтобы осчастливить меня длинным перечнем предосторожностей, которые он считает необходимыми предпринять для охраны собственного покоя в день свадьбы. Дорогая Лора получит от него подарок. Плохонькое колечко с вправленными в золотой ободок волосами ее любящего дяди вместо кольца с драгоценным камнем и с бессмысленной надписью изнутри по-французски о сродстве души, вечной дружбе. Дорогая Лора должна получить из моих рук эту нежную дань немедленно, дабы успеть оправиться от волнения, причиненного ей дядюшкиным подарком, прежде чем предстанет перед самим дядюшкой. Дорогая Лора должна нанести ему визит вечером, но Бога ради не устраивать сцен. Дорогая Лора должна прийти к нему вторично на следующее утро уже в свадебном туалете, но снова ради Бога не устраивать сцен. Дорогая Лора должна в третий раз явиться к нему перед самым отъездом, не надрывая его сердце упоминанием о том, в котором именно часу она уезжает, и ради Бога не проливая слез. Из сострадания, дорогая Мэриан, ради всего родственного, восхитительно сдержанного, без слез. Эта эгоистическая чепуха в такую минуту так возмутила меня, что я, конечно, ошеломила бы мистера Ферли одной из самых жестоких истин, которые ему когда-либо доводилось слышать, если бы приезд мистера Арнольдса из Послдина не призвал меня немедленно к долгу гостеприимства. Дальше в продолжении целого дня творилось что-то неописуемое. Думаю, что ни один человек в доме не в силах был бы описать эту сумятицу. Все сбились с ног в беспорядочной суматохе от нагромождения всяких мелких происшествий, полной неразберихи и всеобщей путаницы. Прибывали платья, о которых забыли. Упаковывались сундуки, которые потом приходилось распаковывать и упаковывать снова. Присылались подарки от друзей, близких и далеких, от людей знатных и простых. Мы все излишне суетились и торопились с волнением, ожидая завтрашнего дня. Особенно сэр Персиваль, которому не сиделось на месте ни минуты. Его отрывистый сухой кашель непрестанно беспокоил его. Целый день он выбегал из дому и стал вдруг таким пытливым и любознательным, что приставал с вопросами к совершенно посторонним людям, являвшимся с разными поручениями. Прибавьте ко всему этому неотвязную мысль у Лоры и у меня, что завтра нам предстоит расстаться, и грозно преследующий нас страх, о котором мы молчим, что этот плачевный брак может стать роковой ошибкой в ее жизни и моим непоправимым горем. Впервые за всю нашу радостную долголетнюю дружбу мы избегали смотреть друг другу в глаза, и весь вечер по обоюдному молчаливому согласию удерживались от разговора наедине. Я не в силах писать об этом. Какое бы несчастье ни ожидало меня в будущем, я всегда буду вспоминать 21 декабря, канун ее свадьбы, как самый безотрадный и горестный день в моей жизни. Я пишу эти строки в одиночестве моей комнаты. Сейчас далеко за полночь. Я только что была у Лоры, чтобы украдкой посмотреть, как она спит в своей прелестной белой кроватке, в которой спала с детства. Она лежала, не сознавая, что я смотрю на нее неподвижно и тихо, но не спала. При свете ночника я видела ее полузакрытые веки и следы слез, блестевшие на ее бледных щеках. Мой подарок, всего только маленькая брошь, лежал на ее ночном столике вместе с молитвенником и миниатюрой ее отца, с которой она никогда не расстается. С минуту я глядела на нее. Рука ее покоилась на белом одеяле. Она дышала так тихо, так ровно, что оборка ее ночной рубашки не колыхалась. Я глядела на нее, на ту Лору, какую я видела столько раз и какой я ее больше никогда не увижу, и потом, крадучись, вернулась в мою комнату. Моя любимая, как одиноко ты, несмотря на всю твою красоту и богатство. Тот, кто отдал бы жизнь за тебя далеко. Яростное море в эту грозную ночь швыряет его из стороны в сторону по бешеным волнам. Кто еще есть у тебя? Ни отца, ни брата, ни единого друга, кроме беспомощной слабой женщины, которая пишет эти печальные строки и ждет утро около тебя в горе, с которым не может совладать, в сомнениях, которые не может побороть. А сколько упований будет верено завтра этому человеку, если он когда-нибудь об этом забудет, если чем-нибудь тебя обидит. 22. 7 часов. Сумбурное, беспорядочное утро. Она только что встала. Она спокойнее и сдержаннее, чем была вчера. Теперь, когда час настал. 10 часов. Она одета. Мы обнялись. Мы обещали друг другу быть мужественными. Я забежала к себе в комнату на минуту. В вихре и смятении моих мыслей я различаю одну дикую, фантастическую. Что-то еще случится, что-то помешает этому браку. Не мелькает ли эта мысль у него? Через окно мне видно, как он тревожно снует между каретами, которые стоят у дверей. Какое безумие писать это! Свадьба — это несомненный факт. Меньше чем через полчаса мы отправляемся в церковь. 11 часов. Все кончено. Они обвенчаны. 3 часа. Они уехали. Я слепну от слез. Я не могу больше писать. На этом заканчивается первый период этой истории.